Глава 21. «А что случилось?» — наивно интересуюсь я. «Ты сам прекрасно знаешь, паршивец. Понятия не имею, как тебе удалось подмазаться к новому губернатору, но за то, что вы оба сделали, ответишь ты», — жестко произносит Окунев. «Вообще не понимаю, о чем речь, ваше благородие». «Ты притворяешься дураком или меня за дурака держишь?» — орет барон так, что я убираю трубку подальше от уха. «Дело в поместье Ротановых, которое ты, сволочь, увел у меня из-под носа». «Правда? Какое поместье?» «А, вы про интернат!» — коротко смеюсь. «Что значит увел? Я правда не понимаю, что вы имеете в виду». «Прекрасно понимаешь. Денис рассказал тебе о том, что мы хотим через Маргариту завладеть приютом и его землями», — цедит Олег. «А ты, щенок, с помощью Мережковского сделал это невозможным». «Да я здесь ни при чем, честное слово. С чего вы взяли, ваше благородие? Я вам помог, я друг рода Окуневых. Губернатору я тоже в свое время помог, и у нас есть одно совместное дело, тут вы правы. Но к делу с интернатом я не имею отношения». Говорю настолько искренне, насколько могу. Конечно, вранье, но откуда барону об этом знать? Он может лишь предполагать, что я имею отношение к тому, что государство лишило Маргушу возможности выкупить приют. Хотя, конечно, все довольно очевидно, с учетом того, что Денис растрепал мне родовые планы. Можно было бы просто послать Олега нахрен, но я решаю не ссориться. В конце концов, за ним стоит гвардия, боевые маги и так далее. Целую армию даже я не вывезу, не говоря уже о том, что барон Окунев не последний человек в губернии и может устроить проблем, даже не применяя насилие. Олег тяжело дышит в трубку и ничего не говорит. Аргументов и доказательств нет, кроме «сволочь, это был ты». Правда, барона это не останавливает. «Не пытайся водить меня за нос, Котов. Я неплохо разобрался в тебе, пока ты гостил у нас дома. Пусть я ничего не могу доказать, но я уверен, что это ты встал у меня на пути. Поэтому молись». «Кому? Коту? Хорошо. Коты, если что, с удовольствием едят рыбу». «Ты смеешь мне угрожать?» — рычит Олег. «Нет, просто факт из животной жизни. До свидания». Первым кладу трубку. «Яр, случилось чего?» Ко мне подходит Григорий. «Ага», киваю. «Не бери в голову, разберусь. Вы домой на автобусе поедете?» «Да, конечно». «Будь осторожнее. Понимаешь, Маргарита...» В двух словах рассказываю Грихе о том, какую жестокую аферу провернула Марго. Не пожалела отца и брата, чтобы войти в богатую семью и попытаться завладеть родовым поместьем. «Ни хрена себе!» — удивляется Порохов. «Я даже не знал, что наш приют когда-то был дворянским имением. Так Маргарита, значит, теперь вошла в рот Окуневых, и они хотят тебя убить?» «Получается, да. А поскольку Маргоша знает очень многое обо мне и моих друзьях, вы с Соней можете попасть под раздачу, так что аккуратнее». «Ну ты даешь, Котя», — бурчит Григорий. «Я понимаю, с этим придурком Тарасом бодаться, но с целым бароном...» «Подумаешь», — пожимаю плечами. «Сильные враги только закаляют». «Помощь нужна?» «Нужна. Сейчас мы с тобой пойдем в магазин и купим мобилет. Будешь моими глазами и ушами в интернате. Если вдруг начнется какая-то нездоровая движуха, сразу звони». «Я не такую помощь имел в виду», — мрачнеет Порох. «Я понимаю, дружище», — хлопаю парня по плечу. «Но что мы можем? Мы с тобой всего лишь пацаны, которые не могут драться с баронской гвардией». «Схрена ли? Я могу, если ты вдруг зассал». «Ха-ха-ха!» Искренне смеюсь на все кафе. «Спасибо, Гриха. Я тронут, правда, но у меня есть знакомые, которые помогут». «Охотники?» «И они тоже, так что давай не будем лезть на рожон». «Ладно, понял», — недовольно бормочет Григорий. «Пошли обратно за стол, что ли, а то девчонки скучают». «Сейчас позвоню кое-кому и вернусь». Порохов возвращается к нашим дамам, а я опять звоню Мережковскому. Пересказываю разговор с Окуневым. Николай только фыркает. «Ничего он не сделает. Я уже отправил в интернат отряд губернаторской гвардии. Еще твой мастифин послал туда группу охотников из отряда Буки, так что не переживай. Захватить приют силой у него точно не получится. Да он и не станет. Это же, по сути, мятеж против империи». «Это я понимаю. А вот меня он вполне может захотеть укокошить». «Конечно. Поэтому настаиваю, чтобы ты переехал ко мне в поместье. На него тоже никто не решится напасть». «Блин, походу, все-таки придется. Не хотелось бы, но выбора особого нет. Как минимум, не стоит подставлять Свету». Ладно, буду к вечеру. Не затягивай. До встречи. Кладу трубку, скрипя зубами. Да уж, ситуация внезапно накалилась. И это только начало. Что если меня одновременно решат убить Окуневы, Ирисовы и мой племянник граф в придачу? Пипец котенку будет. Однозначно. Возвращаюсь к друзьям. Улыбаюсь, продолжаю болтать, но настроение подпорчено. Я вдруг понимаю, что ввязался в большие дела и задел интересы серьезных людей. А сам-то я всего лишь сирота, у которого есть только магия и крепкие кулаки. Влиятельные господа дворяне при желании легко могут меня раздавить. Но нет, какого хрена? Что за пораженческие мысли? Я силен, талантлив, у меня охренительный потенциал. Я за короткое время круто прокачал свою магию, создал сигил поглощения маны, научился драться, как немногие умеют. Я заработал неплохие деньги и завел знакомства, которые открывают передо мной еще больше возможностей. За мной стоит ураган, который всегда помогает своим. Пелагея, а теперь и Таран, точно впрягутся. С этими ребятами шутить не стоит. У меня есть Люсиль. Эта милая летучая мышка способна на многое. Сейчас она слаба после многолетнего заключения, но рано или поздно обретет прежнюю мощь. И прежний сексуальный облик, мяу. Пошляк. Моментально реагирует Люся. «Я в одной лодке с самим губернатором. С губернатором, мать его, за которым стоит вся полиция и армия города, и он крайне заинтересован, чтобы я жил и здравствовал. Так что если кто-нибудь серьезно решит меня прикончить, ему не сдобровать. Да за мной даже сейчас наблюдают губернаторские гвардейцы под прикрытием. Вон, один сидит в дальнем конце кафе, а другой в машине снаружи. В общем, зря я так». Да, враги становятся серьезней, особенно если сравнить их с Фуфлыгой Тарасом или даже Бердышом. Но я тоже расту. Крепнет мое тело и магическая мощь. Появляются новые друзья и союзники. Вешать нос по-любому не стоит. Наоборот, надо взбодриться и переть вперед. Уже очень скоро я могу получить титул графа, и тогда всем кобзда. Я имею в виду всем тем, кто решит устроить кобзду мне. После кафе заглядываем в магазин, покупаю для Грихима билет. Тот клянется, что вернет деньги, но я только отмахиваюсь. Мол, дружеский подарок, не надо ничего. Провожаем друзей обратно до спортивного клуба, где ждет автобус, а потом ловим со Светой такси и торопимся в нашу квартиру. Сую водителю 20 рублей, чтобы гнал побыстрее. «Ярослав, что случилось?» — спрашивает Светочка. «Да так. Есть вероятность, что к нам могут прийти плохие люди». «Подумаешь». Светик берет меня под руку и кладет голову на плечо. Я вообще не боюсь. Ты же меня защитишь, правда? Конечно, солнышко. Такое доверие с ее стороны пробуждает во мне желание действовать, и планы вдруг резко меняются. Приезжаем в квартиру, забираем необходимые вещи, и я отправляю Светлану в поместье губернатора. Говорю, что приеду чуть позже. Не забываю проверить, чтобы на пальчике Светы было следящее кольцо от Добрыни, мало ли. А сам начинаю готовиться к битве. Проверяю все печати, которые настроил до этого. Беру свою винтовку с оптикой. После того, как я подписал новый контракт, могу забрать оружие из арсенала надолго. Вот сейчас и пригодится. Призываю Люсиль. «Послушай, если я оставлю тебя на крыше, ты сможешь в случае чего быстро вернуться в духовное пространство?» «Ну да», — прикинув, кивает мышка. «Только на улице холодно, а я тепло люблю. Чтобы не замерзнуть, буду ману твою тянуть». «Тяни, но чем меньше, тем лучше. Слушай, что надо делать». Рассказываю мышке план, после чего через чердак попадаю на крышу и оставляю Люсю там. Возвращаюсь в квартиру, смотрю в окно и вижу подозрительного парня, который внимательно наблюдает как раз за моими окнами. Завидев меня, он делает вид, что просто ждет кого-то. Ага. Значит, Окунев решил не тянуть и воплотить свои угрозы в жизнь сегодня же. Этот тип просто наблюдатель, а боевики, надо полагать, прибудут позже. Скорее всего, ночью, чтобы попытаться застать меня врасплох. Проверяю, как там Светочка, и убеждаюсь, что она добралась до поместья губернатора. Отлично, там ей точно ничего не угрожает. Ну а я посижу, пока помедитирую. К отражению атаки все готово. Когда враги появятся поблизости, Люсиль сообщит мне об этом. Мы ведь с ней были в поместье Окуневых. Альбиноска считала родовую ауру и теперь может создать заклинание, которое вовремя обнаружит ее носителей. Примерно как с монстрами, в которых есть макры, только немного по-другому. Хочется заняться сигилом, но нельзя тратить силы. Просто медитирую, наполняюсь энергией. Думаю, что мне немало может ее понадобиться. «Идут», — Приходит мысленное сообщение от Люси. «Только это не люди Окунева. Хорошо, что я настроилась не только на них». Выхожу из медитации, подключаясь к созданному альбиноской заклятию. Сквозь стены вижу, как к дому приближаются три человека с одной стороны и еще столько же с другой. Судя по аурам, все одаренные. Кто-то посильнее, кто-то послабее, не суть. Окунев решил не мелочиться, однако, и правильно. Ведь он прекрасно представляет мою силу. Хватаю мобилет, звоню губернатору. «Да, Ярослав», — отвечает он. «Почему ты еще не здесь?» «Решил немного порезвиться. Слушайте, меня собираются атаковать шестеро одаренных. Прошу прислать полицию». «Ты шутишь?» — с железом в голосе спрашивает Мережковский. «Беги оттуда немедленно». «Вот еще. Да и поздно уже. Они рядом». Николай Павлович вздыхает и говорит. «Неподалеку от тебя два моих человека, но они не маги. Максимум смогут поддержать огнем. У них есть винтовки и револьверы». «Пусть лучше не вмешиваются. Вызовите полицию». «Да зачем тебе полиция, Котов?» — рычит губернатор. «Понимаю», — нервничает. «Ведь если меня убьют, он лишится возможности вступить в графскую семью». «Как зачем?» — ухмыляюсь я. «Кому-то ведь нужно будет оформить трупы. Все, до свидания». Кладу трубку и отключаю мобилет, а потом беру винтовку и подхожу к окну. Свет я заранее погасил, так что наемники думают, будто я сплю. Осторожно выглядываю из-за шторы. Вижу, как трое встают напротив окон, а другая тройка, похоже, уже возле подъезда. Недолго думая, распахиваю окно и делаю выстрел. Засранцы не ожидали, что я атакую первым, поэтому один из них сразу отправляется на тот свет. Другие активируют духовные доспехи и что-то орут, создавая заклинания. Отморозки, блин, это же многоквартирный дом, здесь куча мирных семей с детьми, а магия готовится явно неточечная. Активирую заготовленные печати. Парочка из них как раз на той стороне улицы, где стоят наемники. Яркие вспышки разрывают ночь, и на асфальте вырастают огненные фонтаны. Никого не удается убить, но зато я сорвал их заклятие и заставил отбежать подальше. Сам в это время перезарядился и выстрелил. Пуля клюнула убегающего ублюдка между лопаток и бросила на землю. Жив, конечно. Духовный щит его спас, но, надеюсь, ему было больно. Печати в подъезде тоже сработали. Там они не такие эффектные, просто светошумовые для оглушения врагов. Я-то, в отличие от них, не собираюсь крушить дом и задевать мирных. Противники на улице оправились от шока и снова подбираются ближе. Стреляю, промахиваюсь. В ответ получаю щедрую россыпь ледяных лезвий. Они разносят окно, врезаются в стены рядом, залетают в квартиру. Интерьер, столь любовно созданный светочкой, превращается в лохмотья. Хорошо, что я вовремя успел упасть. Ни один снаряд меня не задевает. Рычу, закидывая в ствол винтовки, склеенные липучкой пулю и макр. Подскакиваю, ловлю в прицел ледяного мага и угощаю свинцовой конфеткой прямо в харю. Его духовный доспех рушится, и наемник падает на задницу. Тут же догоняю его ментальным ударом и вырубаю. В подъезде снова звучат хлопки, а вслед за ними — вопли и маты. Вторая группа уже почти на моем этаже. Их ждут еще сюрпризы, так что пара минут у меня есть. Второй маг на улице оказывается пиромантом. Пока я разбирался с его товарищем, он подготовил солидный огненный шар и теперь швыряет его в меня. Вот падла! Успеваю только снова упасть и пустить максимум маны в духовный доспех. Шар залетает в окно и взрывается под потолком, разбрасывая всюду пламя. Вокруг моментально вспыхивает пожар. Ублюдки. Не знаю, что меня больше злит. То, что они уничтожили наше со Светочкой гнездышко, или то, что им плевать на жертвы. Ведь, как я уже сказал, в доме куча мирных людей, которые до недавнего времени спокойно спали. Надеюсь, никто не пострадал. А если пострадал, Окунев ответит. Уж я позабочусь. Окружаю голову печатью воздушного пузыря, чтобы не задохнуться. Лежа создаю громовой молот и дожидаюсь, пока парни из подъезда вломятся в квартиру. Печати капканов, стоящие перед порогом и сразу за ним, ожидаемо не остановили одаренных, но хотя бы покоцали им духовники. Бросаться в лобовую атаку не собираюсь, их там трое, фиг знает с какими способностями. Просто швыряю сквозь дым громовик, наслаждаюсь последовавшим воплем боли, а затем выпрыгиваю через окно и уже в полете активирую защитный артефакт Добрыни. Хе-хе. Слопали, твари! Теперь те трое останутся в квартире, полностью закрытой магическим барьером. Чтобы его сломать, придется потрудиться. Чтобы найти артефакт и деактивировать его, тоже. Я хорошо спрятал прибор, да и настроил его под себя. Просто так отрубить не получится. Короче, я заманил врагов в ловушку, и теперь они сгорят в пожаре, устроенном их же товарищем. Товарищ, кстати, все еще на улице, видя, что я выпрыгнул из окна, атакует россыпью огненных снарядов. Часть из них летят прямо, другие резко меняют траекторию, чтобы зайти с флангов. Хороший прием, мне нравится, только все равно не поможет. Печати обороны были подготовлены заранее, но на три направления их не хватит. Мигом оцениваю, с какой стороны летит меньше всего огня. Оказывается, что в лоб, поэтому закрываюсь с флангов и отражаю снаряды, а несколько вынужден принять на грудь. Духовный доспех проседает сразу на две трети. Атака была серьезной. Подпитываю щит и бросаюсь вперед. Кастовать астральные когти нет времени, использую груб. Направляю маны в мышцы, с разбегу пробиваю ногой в живот мага. Он явно не ожидал, что я кинусь в рукопашную, поэтому до того, как он окружает себя огненным коконом, успеваю провести мощное комбо, зарядив плотные плюхи в лицо и живот противника. Доспех не пробиваю, но как следует повреждаю. Огненный кокон резко распухает, приходится отскочить. Бросаю мимолетный взгляд на дом. В окнах моей квартиры пожар, мерцает защитный барьер, ловушка работает. Ошалевшие соседи по подъезду выбегают на улицу, пытаясь понять, какого хрена происходит. «Ярослав Котов происходит, друзья! Вы уж извините!» «Давай помогу!» — восклицает в голове Люсиль. Я и не заметил, когда она вернулась в духовное пространство. «А давай!» Белая летунья возникает у меня на плече с яркой вспышкой. Прежде чем приступить к гипнозу, хлопает крыльями, вызывая волну маны, которая срывает очередное заклятие врага, а затем жестко приказывает. «Отмени заклинание! Сними духовный доспех!» Огненный маг сопротивляется. Застывает на месте, скрипит зубами, но держится какое-то время, а потом все же подчиняется. «Он твой», — злорадно произносит Люся. Подлетаю и одним четким ударом в челюсть отправляю наемника к праотцам. Я не сдерживался, и печать гранита создал такую, что она бы и медведя свалила. Лицо противника сминается, как сжатый в кулаке помидор, и наземь падает уже безжизненное тело. Тут как раз приходит в себя его товарищ, ледяной маг. Бросаюсь к нему, пробиваю парочку несильных оплеух и командую Лисиль. Нужна еще помощь. Заставь его сделать то, что я скажу. «Что?» — с готовностью спрашивает Альбиноска. «То, что барону Окуневу точно не понравится. Хищно скалюсь я».